Глава 12. Вернулась к себе, морально подбодренная рыжей подружкой. Сходила к дерзкому, вернулась, походила из угла в угол по спальне и стала собираться. Все, что надо, сделала, оделась. Состояние странное. Одновременно легкость во всем теле и неожиданная смелость. Даже веселье. В голове слегка шумит, и взгляд скачет с предмета на предмет. Но на задворках разума я паникую. Накинула халатик, причем по моим меркам достаточно приличный. Длина до колена, длинные широкие рукава. Ничего нигде не просвечивает. Потуже затянула поясок и направилась к выходу, с каждым шагом все больше сомневаясь в правильности своего решения. Взявшись за ручку двери, поняла, что в коридор выйти просто не могу, несмотря на неожиданно возникшую смелость. Просто смелости этой оказалось недостаточно. Ну, не могу я так. «И куда вы собрались, позвольте узнать? Неужели ко мне?» Подскочила от неожиданности и обернулась. Сердце стучит, как бешеное. «К садовнику! Вы зачем так пугаете опять? Нравится сзади подкрадываться?» «Да, сзади мне нравится». Эйнар окинул меня очень внимательным взглядом, в котором даже не пытался скрыть лукавый и вместе с тем голодный блеск. «Почему вдруг садовник? И какой именно? У меня их 6. «Еще не решила, какой. Схожу, посмотрю, выберу». «Учтите, я против. И если что, жестко накажу садовника. Любого, к кому вы подойдете ближе 10 шагов». «О, это ревность?» «Можете считать, как вам угодно». «Так зачем вы ко мне пришли? Еще и, как я понимаю, черным ходом». Эйнар, до этого стоящий посреди комнаты, развернулся, дошел до моей кровати и наглым образом на ней улегся полубоком, облокотившись на руку, а ноги, к счастью, оставив на полу. «Стало любопытно. К тому же, мне не хотелось, чтобы вы в таком виде выходили в коридор и вас видели слуги». Лоэр продолжает с удовольствием меня рассматривать. Все-таки ревность. Танцующей походкой направилась к Эйнару, на ходу развязывая пояс легкого халата. Супруг удивленно приподнял брови и хищно следит за каждым моим движением. «А раз садовник отменяется, так и быть, проявлю лояльность к вам. Что я несу, что с моим языком?» Халат упал у моих ног, перешагнула его и приблизилась к Эйнару. Поставила одно колено возле паха супруга, наклонилась и взялась за мужской ремень. «Как трудно расстегивается-то!» «Стоп!» Лоэр поймал мои руки, поднес их к своим губам и поцеловал мне пальчики. «Что? Вы хотели лояльность? Вот я ее и проявляю. Снимайте штаны, сделаем дело поскорее, да и все». Чуть не сказала «это неприятное дело». «Честно сказать, я не ожидал, что вы ее так скоро проявите. Как рука не болит?» Эйнар аккуратно повернул к себе ладонью мою перебинтованную руку. «Нет, не болит». «Позвольте, я посмотрю. Вероятно, если не было заражения, можно снять бинт». Так и стою перед Эйнаром, упираясь в кровать одним коленом и согнувшись, а мужчина быстро снимает бинт с руки. «Мне сесть? Отнять руку и сбежать? Лечь?» Опять мои стереотипы о первой брачной ночи претерпевают изменения. От волнения совсем забыла, что царапину показывать не стоит. «Что это? Почему порез все еще не зажил?» Эйнар даже привстал, враз потеряв всю свою хищную расслабленность. Мужчина крепко держит мою руку. «У вас что-то с регенерацией кожи. Если она и работает, то очень медленно. В разы медленнее, чем у обычного человека. Отчего так? Вы больны? Из-за этого рассчитываете быстрее уйти из жизни?» «Я совершенно здорова. Все-таки удалось вырвать свою руку из схватки Эйнара. Меня же врачи проверяли перед аукционом». «Возможно, это что-то неизвестное в этом мире. У вас всегда так было?» «С момента моего появления в канализации, да». «А до этого вы, само собой, не помните?» «Точно». «Хм. Отсутствие быстрой регенерации может означать ускоренное старение из-за отсутствия в крови специального вещества. Прививки молодости. Но прививку делают всем, не только в нашем мире». Пожала плечами. «В моем мире прививки не практиковались из-за связи с драконами. Каждый человек в той или иной мере был связан. Это давало нам и долголетие, и здоровье с регенерацией. Почти никакой разницы, кроме того, что в моем мире дети взрослели гораздо быстрее привитых. Так, в канализации, несмотря на то, что выгляжу я старше большинства своих друзей, им всем больше 20 лет, тогда как мне всего 19 недавно исполнилось. Но я по разуму и опыту все равно умудрилась быть старше остальных». «Так», Эйнор решительно поднялся с постели. «Мне нужно все проверить». Мужчина взял меня под руку и потащил к гардеробной. Затормозила ногами об пол. «Куда вы меня ведете?» «Я же сказал, проверить свое предположение. Скажу сразу, отказ не принимается. Вариант с неизвестной болезнью я не отметаю и не хочу, чтобы кто-то в доме подвергался риску. Мы спустимся в мою лабораторию». Встрепенулась. «Вот это уже интересно. Лаборатория. Закрытая для жен место. Сколько всего там можно выведать? Вдруг там же и системный артефакт? Позвольте мне хотя бы одеться». «Зачем? Мне и так все нравится». Фыркнула и подняла с пола халат. «Хоть что-то». «Знаете, Айра, почему-то в халате вы выглядите еще провокационнее, чем без него», отметил Эйнор, проходя в гардеробную, где перед ним открылась одна из стен, просто отъехала в сторону, при этом супруг никаких манипуляций с ней не проводил. «Мысленное управление? Или сенсорное, настроенное на ауру?» «И то, и другое очень круто». «Коридоры, по которым повел меня супруг, выглядят очень просто, что в принципе понятно. Для кого украшать?» «Прошу в мою обитель». Спустя минут 10 прогулки по секретным ходам произнес Эйнор, и перед нами распахнулась очередная стена. «Должен заметить, что за всю историю этого поместья вы первая особа женского пола, что сюда вступает». «О, такая честь! Я впечатлена! Да что там, трепещу, входя в этот мужской храм!» – язвительно произнесла я. «Что-то особого трепета незаметно», – вздохнул муж. Огляделась. Мне предстал большой зал. Окон нет. Судя по всему, мы где-то глубоко под землей. Вниз спускаться пришлось немало. Зал полутемный, синий свет льется из огромного аквариума во всю стену, в котором плавает множество рыб. Красиво очень. Эйнор нажал что-то на панели сбоку от себя. И с тихим шумом стало включаться многочисленное оборудование, которым набит зал. Засветились панели экранов, зажглись какие-то кнопки, их так много, что... Да, красиво. Словно звезды в сумерках. Так таинственно. Сердце забилось чаще. В центре зала зажегся системный артефакт. Вот он, мой милый. «Большой свет включать не буду, этого хватит», — супруг фыркнул. «Так романтичнее». «Серьезно? Вы меня сейчас исследовать собираетесь или на свидание пригласили?» «В принципе, одно другому не мешает, верно?» Эйнор опять взял меня под руку и проводил к стулу. Странному стулу, из которого торчит множество проводков. «Присаживайтесь». «Что-то не хочется». «Это безопасно?» С сомнением гляжу на подозрительный предмет мебели. Особенно меня насторожили железные наручники, прикрепленные к подлокотникам. Я супругу не настолько доверяю, вернее, я совсем ему не доверяю. Для чего мне сюда садиться?» «Хочу провести полное обследование. Вероятно, у меня получится узнать, можно ли вам восстановить память. Если это действительно необходимо, конечно». «А, понятно. Я, пожалуй, вон в том кресле посижу», — указала пальцем на большое черное кресло возле рабочего стола с установленными на нем многочисленными экранами. «Интересно, для чего столько экранов?» «У меня только одно предположение. Муж любит лично отслеживать то, что происходит в доме, но, возможно, я ошибаюсь». «Как знаете», — безэмоционально произнес супруг. «Что, даже не пытается уговаривать? Подозрительно». Удобно расположилась в кресле, закинув ногу на ногу. Эйнор ненадолго ушел, а вернулся уже с полным набором инструментов для взятия крови, поставив поднос со всем оборудованием на стол. Супруг пододвинул к себе стоящий неподалеку простой стол, сел на его край, сам же наклонился ко мне и взял мою руку. «А коленями своими к моим ногам обязательно прикасаться?» Так отвлеклась на близость Эйнора, его склоненное ко мне лицо, касание, что почти не заметила укола в палец. «Больно», — сочувственно произнес муж. «Приятно». «Что?» Эйнор вздернул брови с изумлением, на меня посмотрев. «Шучу». «Своеобразные у вас шутки». «Я знаю». Лоэр взял у меня кровь и оставил на время одну, уйдя на противоположный конец зала. «Так, ну, до системного артефакта я успею только дойти, может, даже включить. А вот использовать вряд ли без специального оборудования для взлома. Поэтому лучше пока поковыряюсь в настройках экранов. Там наверняка нет суперзащиты». Мои догадки оказались верны. Экраны включаются от стационарного пульта, вмонтированного в стол. Да тут вообще никакой защиты. Уже через пару секунд 8 небольших экранов стали транслировать кадры поместья внутри и снаружи. Если на большинстве экранов картинки меняются, переключаясь с одного вида на другой, то 2 экрана показывают только мою комнату, спальню и в самом выгодном ракурсе ванную. Ай-яй-яй. Надо бы разозлиться, но мне смешно. По оговоркам Эйнора, этим вечером я и так поняла, что наблюдение за мной ведется и в личных покоях. Пора прикрыть супругу развлечения. Сегодня же закрою чем-нибудь следящие артефакты. Ракурс я запомнила. И теперь регулярно буду обыскивать спальню на предмет таких следилок. «Совсем забыл, что вы у меня с техникой очень хорошо дружите», — произнес супруг. Эйнор, подойдя из-за спины, почти одновременно сделал 2 дела. Мое плечо обжег быстрый укол, и тут же супруг щелкнул по кнопке отключения экрана, только после этого приложив к месту укола вату со стерилизующим раствором. «Что вы мне вкололи?» «Лекарство для долгой и здоровой жизни. Я не намерен терять вас через несколько десятков лет из-за того, что вы состарились и от этого, собственно, умерли». «Что?» — подскочила с места. «Я вам разрешала? Просила?» «То есть вы все-таки знали об отсутствии у себя прививки?» — прищурился супруг. Вместо ответа зло пнуло кресло, на котором до этого сидела. Хочется плакать от обиды и злости. «Почему вы не спросили у меня разрешения?» По щеке скатилась одна слеза, затем другая. Сердито смахнула непрошенную влагу ладонью. «Ну и ладно. Мне не хотелось этого делать, но способов уйти из жизни много. Надо только позаботиться о Лойке и ребятах. Вот же, еще дерзкий. Сколько тут собаки живут?» «Забота о здоровье и благополучии тех, кто от меня зависит, моя прямая обязанность. В данном вопросе мне не нужно было ваше согласие. И все-таки, почему вы, зная о том, что не привиты, молчали об этом? И что с вашей памятью? По-моему, вы помните все. Хотя бы потому, что слишком уверенно держитесь для потерявшей память». «Как же меня бесит этот самоуверенный муж! Тухлые яйца кабукра!» «Прошу, не надо так выражаться. Вам не идет, правда?» «Знаешь, где я твои просьбы видела? Ты, пупырчатый лобоух, шприц себе этот засунь в з...» «Так...» Эйнор стремительно преодолел разделяющее нас расстояние и сделал мне новый укол уже другим шприцем. «Что за хребетень? Опять?» Отталкиваю от себя мужчину, но тот стоит как скала. «Это, скажем так, успокоительное. Поможет вывести из крови токсины». «Какие токсины?» «Видите ли, я обнаружил в вашей крови еще и следы вещества, которое считается легким наркотиком. Особо вреда не причиняет, но стирает у человека некоторые моральные рамки. Вреда, повторюсь, от этого нет. Скажем так, чем больше человек контролирует себя и свое поведение в повседневной жизни, тем сильнее на него действует наркотик, руша все барьеры, наложенные воспитанием. Человек начинает говорить все, что думает, раскованно себя вести, может полезть в драку или начать к кому-нибудь приставать с целью занятия чем-то естественным и близким природе и животному миру. Если судить по тому, как вы вели себя этим вечером, Вы сами по себе обычно раскованы, естественно, и не ставите себя в рамки. Поэтому я ничего и не заметил. Только разве что это ваша неожиданная лояльность. Вот это да. Потрясение за потрясением. Как? Откуда? Почему во мне этот наркотик? Подозреваю, что это Фелис. Я часто беру ее на деловые встречи и с некоторыми моими партнерами. Я хочу познакомиться лучше, понять, что они за люди на самом деле. Что скрывают? Я сам дал этот наркотик Фелис когда-то. Но раньше она без моей просьбы его не использовала. Я с ней поговорю, этого больше не повторится. Через ее перстень наркотик попал, да? Совершенно верно. Так, ну с Фелис я тоже поговорю. Знаете, уже довольно поздно, вы устали, нервничаете. Давайте я отведу вас в вашу комнату. А завтра мы спокойно побеседуем. Эйнар протягивает ко мне руку, намереваясь взять за предплечье. Отшатнулась. В чем дело? Сухо поинтересовался супруг. Не надо ко мне прикасаться, а то еще что-то вколите во благо. Я не то чтобы этого опасаюсь, скорее дико злюсь, что Эйнар вколол мне прививку от старости, и теперь меня еще не скоро отпустит. Конечно, вколю, если понадобится, но в следующий раз так и быть предупрежу. Идемте. Уходить от системного артефакта, что тянет меня к себе как магнит, естественно, не хочется. А куда ведет эта дверь? Указываю пальчиком на массивную железную дверь. Это не выход. Мы вошли с другой стороны. Там вольеры с моими экспериментальными животными и растениями, а также оборудование. О, а можно посмотреть? Не стоит. Это небезопасно. Почему? У меня есть ряд ядовитых растений, да и животные не все в клетках. Ну, пожалуйста, произнесла я, старательно хлопая глазами. Включила все свое обаяние, любопытство, страшная вещь. Ну, если вы перестанете на меня обижаться, то, пожалуй, мы сможем зайти туда ненадолго. Эйнар, у меня нет слов. Если там будет достаточно интересно, то, может, и перестану. Ладно, договорились. Супруг прошел к двери, ввел код и гостеприимно распахнул ее. Прошу. Признаюсь, еще одна тайная комната меня поразила еще больше, чем зал с системным артефактом. Гораздо больше. Мое сердце взволнованно трепещет. Тьма открывшегося прохода пугает. Мне начинает казаться, что я сама иду в расставленную для меня ловушку и уже никогда не выйду из этой тьмы, а мой муж-ученый посадит меня на тот страшный стул с наручниками и будет ставить эксперименты. Заставило расшалившееся воображение утихомириться. Эйнар включил свет, и прямо передо мной предстал длинный холл с вольерами по бокам. Тут же со всех сторон поднялся вой и лай. «Старайтесь ни на кого долго не смотреть. Особенно в глаза, а то может случиться еще одна незапланированная связь». «А у вас случались такие привязки?» «Да». «И что, всех, кто посмел привязаться к вам, топили?» Эйнар не ответил.